«Коллеги, вернемся к теме нашего разговора», — тоном мягкого упрека произнес Дамблдор. «Это хорошо, что мальчик готов с радостью приступить к обучению в школе, но ведь сейчас, возможно, он нуждается в помощи. Ему требуется вручить билет на поезд. Билет можно отправить письмом», — перебила своего работодателя Минерва. «Это верно», — еще мягче отозвался Альбус. «Но ведь мальчику нужно помочь приобрести мантии, учебную литературу, нужную палочку. В конце концов, направить его, ведь, возможно, он и вовсе не знаком с миром магии. Письмо все-таки отправить придется», — твердо сказал Флитвик. «Как по-другому мы можем связаться с мальчиком?» «Хорошо», — покладисто согласился Дамблдор, наколдовывая перед своей заместительницей пюпитр с чернильницей, пером, конвертом и листом пергамента. «Пишите, Минни». После краткого, но бурного обсуждения текста письма, на пергамент было записано следующее. «Дорогой мистер Поттер, ваше письмо с согласием на обучение в Хогвартсе получено. Договор на обучение был заключен и полностью оплачен сразу после вашего рождения вашим отцом Джеймсом Чарльзом Поттером. Копию этого договора вы можете получить при личной встрече у директора Хогвартса, его заместителя или же у своего поверенного в банке Гринготтс. К данному письму прилагается билет на экспресс Лондон-Хогвартс с отправлением 1 сентября в 11 часов 0 минут с вокзала Кингс-Роу, платформа 9. Если вам требуется помощь в приобретении вещей, необходимых для обучения в школе, пришлите запрос совой и к вам будет направлен сопровождающий. С искренним уважением, заместитель директора, Минерва МакГонагалл». После того, как письмо было написано и запечатано в конверт, Минерва наложила на него чары распознавания и отображения адреса первокурсника Хогвартса. На конверте появилась уже знакомая ей надпись: «Мистеру Гарри Поттеру, Англия, кладбище Централ Роуд, третья могила в Северной Аллее». «Мда, мальчик всенепременно нуждается в помощи», — убежденно заявил Дамблдор, прочитав адрес. «По-моему, человек с таким адресом уже ни в чем не нуждается», — пробурчал Снейп. «Кроме вечного покоя», — поддержал его Флитвик. «Вот, а я о чем говорю. Может, не будем его беспокоить?» — с надеждой ответил Зельевар. Надеждам мистера Снейпа не суждено было сбыться. Для начала взбунтовались совы. Первая, вызванная из совятни пернатая почтальонша, взглянув на адрес, взвизгнула и бросилась назад в окно. Закрытая створка ее не смутила. Дамблдор грустно посмотрел на разбитый витраж и позвал следующую сову. Наложил на нее чары оцепенения и привязал к лапке письмо. Приведя сову в чувство, попытался выбросить за окно. Сова вцепилась в мантию великого мага и отказывалась лететь. Она умильно заглядывала в глаза и ухала что-то просительное. Когда Альбус попытался настаивать на своем приказе, сова картинно притворилась дохлой. Никакие чары и зелья не смогли привести в чувство бедное существо. Когда сведущий в тонкостях магловской медицины с ней пустил в ход нашатырный спирт, сова мстительно обгадила важные документы, лежащие на директорском столе, но оживать отказалась. Письмо отвязали. Сова воспрянула и смылась следом за первой. Другие совы на зов не откликнулись. «Крутые времена требуют крутых решений», — произнес Флитвик, все еще хихикая в платочек. «И что вы можете предложить, коллега?» — нервно поинтересовался Дамблдор. Профессор Чар подошел к окну и стал насвистывать странный мотивчик из трех нот. Остальные с интересом наблюдали. Через пару минут на оконную раму сел здоровенный черный ворон. «Лет через пять отправлять письма с воронами станет очень модно», — обрадовалась Сивилла. «Возможно, коллега», — мягко согласился Флитвик и предложил ворону конверт. Тот осмотрел адрес и послушно протянул лапу. «Прекрасно, коллега, но придержите чуть-чуть своего почтальона. Ему потребуется сопровождающий», — обрадованно заявил Дамблдор. «Северус, мальчик мой». Снейп сопротивлялся не хуже сов, но в отличие от них, был связан контрактом. «Директор, я вас ненавижу», — прочувствованно произнес Снейп, садясь верхом на метлу. «Я знаю, мальчик мой», — отозвался Альбус. Флитвик выпустил ворона, а Северус последовал за ним, мстительно добив и так пострадавший витраж. «Одним репаро больше, одним репаро меньше», — флегматично произнес директор, восстанавливая окно. «Директор, а почему нельзя было аппарировать по адресу, указанному на письме?» — спохватилась МакГонагалл. «Видишь ли, Минерва», — отозвался Флитвик, — «в Англии очень много кладбищ Централ Роуд, по несколько штук в каждом графстве. К какому из них прикажете аппарировать? Так что только проследить за вороном». «А ворон откуда знает, куда лететь?» — озадачилась МакГонагалл. «Магия», — развел руками Флитвик. «Вещая птица, сами понимаете. Те слова, за которые когда-то на первом курсе Хогвартса староста Слизерина вымыл с мылом рот первокурснику-полукровке, закончились над Ливерпулем. Ворон, размеренно взмахивая крыльями, продвигался на юг. Помолчав пару минут, Снейп начал жаловаться своему спутнику на невыносимые условия труда. Ворон сочувственно каркнул и попытался присесть на голову летящего в ту же сторону человека. Снейп запротестовал. Сошлись на ручке метлы. Ворон указывал направление. Снейп вспомнил некоторые оригинальные французские выражения, которые выучил некогда на втором курсе Хогвартса, когда староста Слизерина ненароком уронил себе на ногу кирпич, принесенный для тренировок в трансфигурации. Уже под утро добрались до места. Нужное кладбище оказалось в графстве Суррей. Ворон направился прямо к могиле, указанной на конверте. Ее легко было распознать издали, по толстому слою совиного помета. С ней поценил охранные и сигнальные чары, наложенные на гранитную плиту, и затаился поодаль, решив понаблюдать за тем, кто придет за ответом. Ворон сел на голову мраморного ангела и хрипло каркнул. Могильная плита дрогнула и отъехала в сторону. Снейп с трудом сдержался от того, чтобы перекреститься и сплюнуть. Из-под камня вынырнули три бодрых зомби-ребенка. Ворон шустро сбросил письмо с лапы и свечкой взмыл ввысь. Один из мертвецов попытался сбить его камнем, но жизнь ценит дороже, чем добычу, поэтому ворон увернулся. Самый высокий зомби, в девичьем платьице и с косичками, подобрал письмо и сунул в карман. Потом вдруг принюхался и жестом опытного командира указал направление движения двум своим спутникам. Снейп понял, что к нему подбираются с трех сторон, и решил не быть глупее ворона. Как только Зельевар парировал в Хаксмит и добрался до школы, стихийный педсовет продолжился. Выслушав подробный рассказ о приключениях на кладбище, Альбус со всей убежденностью сказал: «Мальчика надо спасать». «Директор», задумчиво ответил Снейп, прихлебывая из другой фляжечки успокаивающее зелье, тоже на спирту. «А вы не думаете, что один из трех, может быть, и есть Гарри?» «Мертвецы не получают приглашения из Хогвартса», — отрезала Минерва. «Ну, это были не совсем мертвецы», — пожал плечами Снейп. «К тому же я лишь предположил. Подозреваю, что спасать надо этих мертвецов от Гарри», — негромко произнес Флитвик, и Снейп охотно с ним согласился. «Только бы не Рейвенкла, только бы не Слизерин», — вторил ему Зельевар. «КХМ», — смущенно протянула Помана. Минерва отобрала у Снейпа фляжечку, в задумчивости хлебнула и закашлялась. «Северус, что? Я не для студентов, это личный запас. К тому же занятия пока не начались. Коллеги, коллеги, решаем не мы, а шляпа», — мягко напомнил всем Дамблдор. Шляпа лежала на полке и прислушивалась к беседе. «Экспресс Хэллоуин Хогвартс. После того, как Гарри выпустил сову с письмом, Джек Скеллингтон наложил на могильную плиту сигнальные чары и велел Шита, крытой корыто, бдите ответ из Хогвартса доставить немедля. Как только, так сразу», — бодро отозвалась Крыта. Все трое были рады возможности побродить в верхнем мире во внеурочное время, похулиганить, а то и разжиться какой-нибудь добычей. Сам Скеллингтон после стихийного собрания граждан города Хэллоуин заперся в своей лаборатории и увлекся творчеством. Джек вообще был личностью увлекающейся, еще при жизни, из-за чего эта самая жизнь и оборвалась столь рано. Но не будем о печальном. Сейчас Джек творил. Филькиншин давно уж изобрел жидкость для размягчения костей. Это зелье в Хэллоуине пользовалось спросом. В праздник, для создания причудливых форм. Потому, что одно дело, когда по земле бродит обычный скелет. Ну, скелет и скелет, смертные сейчас маловпечатлительные. А вот если скелет усовершенствованный, например, с рогами причудливой формы, то общение с живыми протекает намного живее. А после праздника это же зелье использовалось для реставрации пострадавших от собственной чрезмерной фантазии монстриков. Сейчас Джек извлек самое маленькое из своих ребер. И не надо говорить, что собственное ребро – это чересчур. Все равно ведь еще 23 осталось у самого Джека. Размягчил кость в зелье, выпрямил, дал просохнуть, хорошенько отполировал и стал покрывать желтоватую поверхность тончайшей резьбой, в которой каждый штрих и каждый завиточек имел значение и смысл. Тем временем все в городе были заняты. Тут не то, что скучать, присесть было некогда. Филькинштейн с десятком скелетов чем-то стучали, погромыхивали, скрипели и брякали в здоровенном сарае на окраине города. Сам Филькинштейн называл это сооружение депо. В депо время от времени что-то горело, взрывалось, из щелей валил дым и клубы пара. Те скелетики, которые были признаны слишком слабосильными для работы в депо, собирали паутину, обездолив всех пауков сумеречного мира. Зомби приманивали кошек и вычесывали с них шерсть. Кошки балдели и подставляли бока. Из паутины и шерсти ведьмы пряли и ткали, так, что зачарованные веретена и ткацкие станы чуть не задымились. Новенькие полотна тотчас попадали в ручки Салли, искусной портнихи. Мантии летние, зимние, повседневные, парадные. Мэр полировал палисандровые доски для сундука. Вампиры, лорд Эдвард и серый граф перетряхивали сундуки и шкафы своего старого дома, отбирая учебные пособия, пергаменты, чернильницы, перья, грифели. Сам Гарри под присмотром пятерочасовщика полировал линзы знаменитого телескопа. Для отдыха его отпускали то потренироваться с боярином Владом в фехтовании, то к ведьмам, травки пособирать, то мышей ловить, шкурки нужны на домашние тапочки. Хогвартс ведь замок, там холодно, как бы Гарри ноги не застудил. В общем, Поттеру Скеллингтону тоже скучать было некогда. Скорее, наоборот, он чрезвычайно обрадовался возможности отвлечься, когда прибежали Шито, Крыто и Корыто, размахивая новым пергаментным конвертом и, перебивая друг друга, взахлеб стали рассказывать. Там ворон был, настоящий, это вам не сова, его так просто не поймаешь, не подманишь. Письмо сбросил и был таков, а еще там чувак какой-то был, с вороном вместе, но тоже не сова, тоже не поймали. Гарри вскрыл письмо, бережно спрятал в шкатулку билет и написал вежливый ответ, в котором указал, что у него имеется все необходимое, поэтому сопровождающий ему не требуется. Засим он кланяется и прочее. Вот тут-то и пригодилась сова, которая ожидала своей участи в клетке на кухне у ведьмы, похоже, тем временем научилась молиться своему пернатому богу. По крайней мере, когда Гарри выбросил птичку с письмом из-под могильной плиты, в совином уханье отчетливо прозвучало «Аллилуйя». К концу августа на окраине городка было воздвигнуто причудливое сооружение с ажурной вывеской. Надпись на вывеске гласила «Вокзал». От сооружения вдаль развернулся рельсовый путь. На рельсах разводил пары паровоз «Саламанка», восстановленный энтузиастом Фелькенштейном по сохранившимся чертежам. К паровозу был прицеплен один единственный вагон. Как известно, на британских железных дорогах вагоны бывают первого, второго и третьего класса. Этот был экстра нулевым. Лучшие дерево, бронза, бархат. Экспресс Хэллоуин Хогвартс был готов к отправлению в любой момент. Сюрприз Фелькенштейна удался. Пап, может, не стоило так-то, неудобно будет. Все, как все, а я в отдельном вагоне. Мялся Гарри, рассматривая роскошный состав. Не, я очень благодарен, это правда, здорово. Но ведь подумают, что я зазнайка какой. Ты принц сумеречного мира или где? Ворчливо спросил Джек. Не обижай Фелькенштейна, он старался. И вообще первое впечатление, самое важное. Ладно, пап, согласился Гарри. Буду производить впечатление. 1 сентября ранним утром роскошный сундук, больше всего похожий на гроб кокаинового магната, расположился в вагоне экспресса. Накануне в этот сундук были упакованы учебники, мантии и прочие пожитки хогвартского первокурсника Поттера Скеллингтона. Чтобы сразу произвести правильное впечатление, Гарри нарядился в свой парадный костюм, вышитый пауками и змеями, сверху накинул лучшую мантию. Джек вручил наследнику костяную палочку и сделанно строгим видом вытерпел удвоенную порцию обнимашек. Палочка удобно устроилась в чехле на поясе, рядом с черным колдовским ножом. Боярин Влад настаивал еще и на доброй сабле или хотя бы шпаге, но повелитель тык строго запретил. Там, наверху, это сейчас не принято. Ведьмы собрали в дорогу корзину с пирожками и плюшками, а сейчас усиленно терзали белые платочки, делая вид, что в глаза всем троим одновременно попали соринки. Оркестр скелетов исполнял торжественный марш. Фелькенштейн никому не уступил обязанности машиниста. В сотый раз простившись со всеми монстриками и в тысячный раз пообещав присылать письма, Гарри занял место в вагоне. Колокол подал сигнал к отправлению, колеса стукнули по стыку рельс. Уже на ходу Джек не удержался, вскочил на подножку паровоза, надменно кивнул ухмыляющемуся Фелькенштейну. «Провожу вас до Лондона, посмотрю, что да как». И вот, 1 сентября в 10:50 рядом с платформой 9¾ разворачивается еще один призрачный рельсовый путь. По нему подлетает паровоз с единственным вагоном. Ловко перемещаясь по стрелкам, поезд сдвигает то ли Хогвартс-экспресс, то ли вокзал и пристыковывается. Все проходит безукоризненно, слава Мерлину, у волшебников отличная реакция. Пострадал только Фред Уизли, которому было ну очень интересно, как происходит сцепка вагонов. Его ухо уже никогда не будет прежним. Возмущенная Молли устремилась к паровозу, чтобы излить на машиниста праведный материнский гнев. Зомби во все зубы улыбается возмущенной ведьме. «Проблемы, мадам?» Молли шарахается к тендеру. Там шурует уголь пара бодрых скелетов. Миссис Уизли отступает. Паровоз-саламанка отстыковывается от состава и тает в утреннем воздухе. Мистер Люциус Малфой, оценив эффектность появления и качество отделки спецвагона, счел нужным дать дополнительные рекомендации своему наследнику, указывает взглядом на вагон и говорит: «Хай, мэм». «Да, папа», – послушно отзывается Драка. Ученики занимают места в купе, родители машут платочками и руками. В 11 ровно Хогвартс-экспресс сдает гудок и начинает путь на север. Путешествие с платформы 9.3/4. Впервые в жизни Гарри боялся. Страшно ему стало, когда он увидел за окном вагона платформу 9. Там было полным-полно живых. Нет, он и раньше бывал в верхнем мире и видел людей, издали. При этом рядом был папа и друзья, а здесь он был один и вокруг куча народу. Гарри понимал, что нужно встать и пойти заводить знакомство. Он все помнил, что ему объяснял папа насчет первого впечатления, и то, что лорд Эдвард рассказывал о необходимости заводить полезные знакомства, он тоже помнил. Но сейчас Гарри так разволновался, что не мог подняться с бархатного диванчика. Однако друзья решили найтись сами. Дверь в конце вагона отворилась, и в появившуюся щель просочились два совершенно одинаковых долговязых, рыжеволосых парня. То есть, они были бы одинаковые, но все портила ватно-марлевая нашлепка вместо уха у одного из них. Рыжие осмотрелись, заценили отделку вагона. Тот, который с двумя ушами, присвистнул. «Это мы удачно зашли, брат Дред». «Да еще как, брат Фордж», — отозвался одноухий, проводя пальцем по палисандровой полировке. Братья подошли поближе и уселись на диванчике справа и слева от Гарри. Согласованностью движения они напомнили ему шитой корыто. Гарри решил проявить вежливость и, привстав, сделал приглашающий жест рукой. «Добро пожаловать, джентльмены. Представьтесь, пожалуйста». Тот, который Фордж, опять присвистнул. «Высокий стиль, брат Дред. Давно нас не называли джентльменами, брат Фордж. Надо соответствовать». Братья встали и раскланялись не хуже Гарри. «Фред Уизли, к вашим услугам». «Джордж Уизли, к вашим услугам». Гарри захотелось сказать, что их услуги ему ни к чему, но он был вежливый мальчик, к тому же никто не знает, а вдруг ему потребуется какая-нибудь помощь этих пройдох. Поэтому он просто ответил: «Гарри Поттер, Скиллингтон, рад знакомству». «Ух ты», — обрадовался Фред, а Джордж опять присвистнул. «Настоящий Гарри Поттер». «Поттер, Скиллингтон», — уточнил Гарри. «И да, я настоящий, другого такого нет». «Ну тогда, добрый, благородный, знаменитый Гарри Поттер, Скиллингтон, не откажет нам в компенсации за безмерно пострадавшие от его эффектного появления ухо». Гарри слышал сначала болезненные, а потом возмущенные вопли во время стыковки его вагона с составом, поэтому признал справедливость претензий. Он вытащил из кармана флакончик с зельем, которого вдоволь наварила бабуля Прю, приговаривая: «Мальчишки, есть мальчишки, то коленки разобьют, то лоб». «Вот», — сказал Гарри, — «это самое лучшее средство от любых травм. Попробуйте смочить платок и приложить к уху. Должно отрасти новое. Я так один раз палец отращивал, и еще один раз кусок носа». Папа потом долго надо мной прикалывался, что, мол, не стоит совать нос куда не следует. А боярин Влад меня Варварой после этого случая дразнил: «О, брат Дред, ты думаешь о том же, о чем и я?» «А да, брат Фордж, в Рончике нет и доли нашего авантюризма, но этот малый, однозначно, наш человек. Вот, кому мы можем передать наши знания, наш опыт и наши навозные бомбы». Гарри немедленно захотелось оправдать такое лестное мнение, и прежде чем передать флакон с зельем, он кое-что шепнул над ним. Поэтому ухо у Фреда не только отросло, причем раза в два больше, чем нужно, но и покрылось длинной, шелковистой шерстью. «О, как щедр наш хозяин! Он дает вдвое больше, чем обещал. Но расскажи нам, Гарри Поттер, Скиллингтон, где ты жил до сих пор?» Гарри не успел приступить к рассказу, как в вагон ввалился еще один рыжий, и с очень недовольным лицом принялся бурчать что-то вроде: «Ты кто такой, понаехали тут?» Мама очень сердилась. «А вот и Ронни, наш младшенький», — пропел один из близнецов. «Ронни, малыш, где твои манеры?» — притворно возмутился второй. «Пришел, не представился, нахамил, надерзил». Мама была бы недовольна. Ронни недовольно сопил, зыркал на братьев, но ошибок признавать не собирался. Один из близнецов театрально вздохнул и заговорил самым светским тоном. «Позвольте вас познакомить, джентльмены. Это наш младший брат, Рон Уизли, а наш гостеприимный хозяин», — вступил второй близнец, «сам Гарри Поттер Скеллингтон. И если ты, Рон, присядешь, с его разрешения, конечно же, то мистер Поттер Скеллингтон расскажет нам что-нибудь интересное». Рон еще посопел, потом все-таки буркнул. «Подумаешь, погорячился», и плюхнулся напротив Гарри. «А что, ты правда, Гарри Поттер, а у тебя есть шрам?» «Поттер Скеллингтон, а шрам, вот». Гарри с гордостью продемонстрировал свой шрам, анфас и профиль. Шрам, честно говоря, заботами бабули Прю побелел и не особо был заметен. Но если приглядеться, а ты помнишь, ну это, как сам знаешь кто, на вас напал? Гарри на долю секунды расстроился, он рассчитывал на серьезный разговор. Но байки потравить тоже неплохо, будет им байка, конечно, убежденно протянул Поттер Скеллингтон. Как сейчас помню, он такой, дверь нараспашку, ногой, а я ему, ты кто такой, а он мне, я за тобой пришел, а я ему, ты не пройдешь, и палочкой стучу по спинке кроватки, авады свистели у меня над головой, я, перекат вправо, кувырок влево, а потом раз, и пополам, кого, зачарованно спросил Рон, как кого, сам знаешь кого, и прямо пополам, да, а он такой, половинки ползут одна к другой, срастаются, а потом он такой, я вернулся, смотрю, а он из жидкого металла, и ползет, ползет ко мне, а я ему, нельзя так просто взять и пройти мимо Поттера, и тут в окно влетает летучий мышь, Бантик, покажи как влетел, мышь расправил крылья, запищал, оскалив игольчатые зубки, взлетел под потолок и картинно спикировал оттуда прямо на Рона, тот с нервным криком упал на пол, вот так и там было, тут я хватаю в левую руку свою верную метелку, в правую руку, колдовской нож. Гарри, войдя в раж, выдернул из ножен тот самый нож и принялся им размахивать, заставив братьев Уизли выпрямиться и отодвинуться подальше от рассказчика. Дальше в рассказе было еще много эпических подробностей, а завершалось повествование тем, что Гарри Поттер спалил того, чье имя настолько неприлично, что его не говорят вслух адским пламенем, после чего изможденный и окровавленный упал на руки Джеку Скеллингтону. Тот унес юного героя в сумеречную страну, где его врачевали 12 прекрасных дев. Но это уже совсем другая история, и об этом будет рассказано в следующий раз, скромно пообещал Гарри. Вот это да, восхитился Рон, поднимаясь с пола и усаживаясь на диван. Близнецы же наоборот, молча переглянувшись, упали на колени и преклонились. «Ах, что вы, не стоит!» – засмущался Гарри. «А то привыкну, мне понравится. Давайте лучше пирожков поедим, там тетушки много положили». Фред и Джордж съели по паре пирожков, многословно благодарили за угощение и за рассказ и, отдельно, за то, что ухо приобрело свой прежний, изначальный вид. После чего ушли в соседний вагон к своему другу Ли Джордану, который вез с собой какого-то особенно редкого тарантула. Звали с собой Ирона, но тот настолько увлекся едой, что братьев не услышал. Гарри тоже хотелось посмотреть на тарантула, но показалось неудобным оставить гостя в одиночестве. Опять же, вдруг, если Гарри покинет вагон, тот исчезнет, вернется в сумеречный мир, как уже исчез паровоз. Значит, тарантулу придется подождать встречи с Поттером Скеллингтоном. Гарри вздохнул и тоже потянулся за пирожком. В этот момент дверь вагона распахнулась под чьей-то нетерпеливой рукой. В вагон чеканным шагом вошла девочка с очень пушистыми, кудрявыми волосами. «Мальчики, кто-нибудь из вас видел жабу?» Тоном опытного прокурора спросила девочка. Первокурсник по имени Невилл Лангбаттом потерял жабу. Гарри ответил не сразу. Он никогда в жизни не видел таких волос, и сейчас ему ужасно захотелось завести длинный, интересный разговор с этой девочкой, чтобы можно было подольше на нее посмотреть, особенно на волосы. А еще, желательно, ей чем-нибудь помочь, чтобы в процессе помощи эти волосы пощупать. Девочка, судя по всему, любит покомандовать, но это ничего. Крыто тоже вечно шпыняла пацанов, да и самого Гарри. Он привык. Не получив сразу ответа, девочка продолжила задавать вопросы тем же решительным тоном. «А что это за вагон? Почему такая отделка?» В истории Хогвартса написано, что в Хогвартс-экспрессе ровно 6 вагонов, и это вагоны второго класса. Тут Гарри, наконец, отмер и вскочил с диванчика. «Добрый день, мисс. Прошу вас, присядьте, я вам расскажу все, что вас интересует, и даже немного больше, если позволите». Разрешите предложить вам верескового меда, имбирного или, может быть, пирожок или плюшечку. Кстати, я Поттер Скиллингтон, Гарри Поттер Скиллингтон. А как ваше имя? Гермиона Грейнджер. Девочка явно растерялась от такого напора. У тебя есть вересковый мед? Восхитился Рон. Что ж ты сразу не сказал? Гарри усадил Гермиону в кресло, метнулся к стойке бара в углу вагона салона. Финкенштейн успел получить от Джека втык за установку данной конструкции. Повелитель тыгв гонялся за безумным изобретателем с воплями. Ему 11. Какой бар? Тот, на удивление резво для инвалида, удирал в своей коляске и оправдывался. Подрастет, пригодится. Да и вообще вдруг он девушку пригласит. Вот, пригодилось. Гермиона тоже заинтересовалась вересковым медом. Гарри налил обоим гостям по кубку и с пафосом продекламировал начальные строки поэмы Стивенсона, посвященной забытому напитку. «Ух ты!» – восхитилась Гермиона. «А откуда у тебя рецепт, если этот мед давно забыт?» «А, у нас один призрак, как раз из пиктов, очень мстительный тип попался, поэтому его дух не упокоится, пока жив хоть один потомок шотландских королей. Вот этот пикт бабулю Прю и научил готовить. Каждый год закладываем по 2-3 бочки». Гермиона смотрела широко раскрытыми, восхищенными глазами. «Гарри, ты так разговариваешь. Я была в театре на пьесе Шекспира, там актеры также разговаривали, как ты». «А, Шекспир», — обрадовался Гарри. «Мне серый граф рассказывал, Шекспир был актером и импресарио, а пьесы сочиняла ее величество Елизавета в часы досуга. Серый граф так ею восхищался. Талантливая, — говорит, — дама, жаба была окончательно забыта». Гермиона уже открыла рот для следующего вопроса. Рон был счастлив наедине с кувшином меда и не встревал в беседу. Но тут... Примечание к части. В любом фанфике по ГП должна быть глава с таким названием. Распределение. Дверь вагона снова распахнулась. На пороге стоял мальчик, худенький, с очень светлыми, тщательно прилизанными волосами. Гарри вмиг оценил качество бальзама для волос и ткани, из которой была сшита мантия визитера. Лорд Эдвард при жизни был модником, и смерть не помешала ему в этом благородном увлечении. Он крепко вбил в голову Гарри принцип «встречают по одежке» и научил в этих самых одежках разбираться. Сейчас Гарри со всем достоинством первым слегка поклонился и произнес: «Гарри Поттер Скиллингтон, рад приветствовать. С кем имею честь знакомства?» «Я Драко, Драко Малфой», с удовольствием представился блондин. «А это Крэб Пигойл». Два здоровяка за спиной Драко по очереди кивнули. «Добро пожаловать, джентльмены, присоединяйтесь к нам». «Меда, имбирного или?» Драко удобно расположился на мягчайшем диванчике, Крэб Пигойл пристроились чуть в стороне, на деревянных стульях, украшенных искусной резьбой. Гарри вошел во вкус и наслаждался ролью гостеприимного хозяина. «Позвольте познакомить вас, Гермиона, это Драко Малфой, Крэб Пигойл. Джентльмены, это очаровательная юная леди мисс Гермиона Грейнджер». Рон в представлении уже не нуждался, дрых в дальнем углу, пуская слюнки на подушку. «Сладок и коварен вересковый мед». Польщен, со светской улыбкой отозвался блондин. Его телохранители опять молча кивнули. «Для меня честь познакомиться с вами, милорд», машинально подстроилась под общий стиль речи Гермиона. Малфой посмотрел на нее с интересом. «Скажите, мисс Грейнджер, вы случайно не в родстве с Дагворд Грейнджерами? Мне об этом ничего не известно, мистер Малфой. Позволю себе дать совет, мисс Грейнджер, выясните этот вопрос. Все мы знаем о важности родственных связей. Не правда ли, мистер Поттер Скиллингтон? Совершенно с вами согласен, мистер Малфой». Гарри был очень собой доволен. Он умудрился прямо в поезде завести несколько полезных знакомств. Правильно папа говорил насчет первого впечатления, да и разговор гостей оказался очень интересный, о распределении по факультетам. Гермиона говорила о преимуществах факультета Гриффиндор, где учатся храбрые светлые волшебники. При этом девочка страницами цитировала по памяти историю Хогвартса. Драко Малфой весьма ехидно отзывался о Гриффиндоре и всех его последователях, сам же превозносил дом Слизерина, где можно узнать много интересного, о чем не пишут в книгах. Ссылался он на мнение папы, мамы и других родственников, которые все были чистокровные маги до 13-го колена. При этом Драко почему-то никак не сердился на заносчивую маглокровку, а Гермиона продолжала вести вежливую беседу с мальчиком, который, вы подумайте только, оспаривает то, что написано в книгах. Гордые и вспыльчивы были некогда пикты. Зачастую случалось так, что дружеский спор мог превратиться в кровавую драку. Потому и придумали друиды вересковый мед. Наливая этот напиток в кубки на пирах и во время мирных переговоров уверены были, что самые непримиримые враги не смогут по-настоящему разгневаться, будут убеждать друг друга лишь вежливыми речами. Главное, знать меру, иначе свалишься прямо с недопитым кубком под стол. За разговором время пролетело незаметно, и вот уже по всему поезду слышно объявление о скором прибытии на конечную станцию. Гермиона хотела бежать в то купе, где оставила свой багаж, но Драко с незлой насмешкой заверил ее, что багаж будет доставлен прямо в комнаты, а на платформу она может выйти хоть из этого вагона. Гарри покачал головой. «А я даже не знаю, останется ли этот вагон после того, как мы все из него выйдем. Он принадлежит моему отцу, а значит, едва исчезнет надобность, тут же вернется в сумеречный мир. Ну возьми свой багаж с собой, вызовешь домовика прямо на платформу», — со знающим видом посоветовал Драко. Гарри ответил ему благодарным взглядом. Как только поезд остановился, Гарри подхватил одной рукой свой сундук, другой рукой — под локоток Гермиону. Бантик удобно устроился у него на плече. «Отличный сундук», — оценил Драко. «Гарри, это не сундук, это гроб на колесиках», — поразилась Гермиона. «Ну да», — пожал плечами Гарри. «Любимый гроб нашего мэра, от сердца его оторвал, чтобы мне было удобно, вместительный и практичный». «Палисандр», — светски уточнил Малфой, — «у вашего мэра хороший вкус, я передам ему, он будет очень польщен». Наконец, вся компания, включая гроб, выкатилась на платформу. Какой-то волосатый здоровяк, размахивая фонарем, зычно кричал: «Первокурсники, сюда! Первокурсники, все сюда! Мальчик, зачем ты сундук вытащил? Его должны, это, из вагона забрать, и мышь оставь, ее тоже заберут». «Нет уж», — возмутился Гарри, — «Бантик со мной поедет, а багаж, Драко, что там нужно сделать?» «Щелкни пальцами», — посоветовал Малфой, — «и позови домовика Хогвартса». «Домовик Хогвартса», — лихо прищелкнул пальцами Гарри. Тут же появилось забавное, ушастое существо, завернутое в полотенчика на манер древнеримской тоги. «Кто звал Вилли?» — пропищало существо. «Я, забери, пожалуйста, мой багаж и посмотри, не забыл ли я чего. Если осталось что в вагоне, доставь вместе с сундуком. Для Вилли честь служить молодому хозяину». Существо подхватило сундук и растворилось. Гарри подождал пару минут и, сняв с пояса палочку, прикоснулся к двери своего вагона. «Спасибо, па, я доехал очень хорошо. Как только распределюсь, напишу письмо и пришлю с бантиком». Вагон тихо осыпался серым пеплом. Дунул ветер, и не осталось ничего. Первокурсники с визгом рванули прятаться за Хагридом. «Нервные какие!» — пренебрежительно фыркнул побледневший Малфой. «А у тебя из чего палочка-то? Костяная, из папиного ребра», — гордо ответил Гарри, подавая руку Гермионе. Малфой молча подавился. Со стороны озера замок смотрелся не хуже, чем с того холма с кладбищем, на котором обычно в Хэллоуин сидели Гарри и Джек. Так что Поттер Скиллингтон с удовольствием прокатился в лодочке, тем более в приятной компании. До берега озера Гарри, Гермиона и Драко дошли вместе, продолжая, но уже вяло, обсуждать свои будущие факультеты, причем вполне мирно пришли к выводу, что хорошо там, где мы есть. В итоге, когда они сели в лодочку, Гермиона, подумав, спросила: «Знаешь, Драко, они уже перешли на имена, перестав обращаться друг к другу мистер и мисс. Если мы попадем на разные факультеты, нам же не обязательно будет враждовать, просто с тобой интересно общаться. Хотя ты и вредный немного, у тебя тоже характер не сахарный», — фыркнул Драко. «Но ведь это еще не повод для войны». «Вот и договорились», — подытожил Гарри. Когда лодки вплывали в пещеру, окутанную плющом, Гарри вытащил из кармана очки и нацепил их на нос. Пещера была отлично скрыта, но в очках он мог видеть через иллюзии. Всегда полезно знать, где запасной выход из норы. Потом была длинная лестница. Драко запыхался, принялся ныть и жаловаться вполголоса. Гермиона сопела не меньше, но топала с упорством маленького зомби, учуявшего свежий мозг. Первокурсников оставили в небольшом зале, видимо, чтобы они прониклись значимостью момента. Вдруг шушуканье и негромкие разговоры детей прервались девчачьим визгом. Через стены влетело не меньше дюжины призраков и привидений. Разница была небольшая на неопытный взгляд, но Гарри знал, что призрак мужчины был призраком, а привидение дамы – привидением. Конечно, и призрака можно назвать привидением, и он ничего тебе не скажет, но ты выставишь себя перед ним невежей и невеждой. «Сэр Николас», — вдруг завопил Гарри, — «ваша теща передает вам привет, и на том свете от нее не скроешься». Тут же сморщился гриффиндорский призрак, а Гарри уже разглядел другого знакомого. «Барон, у меня для вас послание от вашего старого знакомого, маркиза де Сада, но он просил его передать с глазу на глаз. Вы сможете уделить мне время позже?» «С радостью, мой юный друг», — раскланился с Поттером Скеллингтоном кровавый барон. Тут уж все призраки и привидения окружили Гарри плотной мерцающей толпой и принялись расспрашивать о жизни в сумеречном мире и обо всех своих родственниках. Гарри передавал приветы и поклоны, рассказывал почти правдивые байки. Когда профессор МакГонагаллу пришла забирать детей на церемонию распределения, она еле сумела разогнать призраков и отбить у них одного из новичков. Самое необычное, что новичок обществом привидений был вполне доволен. Наконец, профессор сумела установить порядок, дети построились парами. Гермиона шла рядом с Гарри и шепотом отчитывала его за то, что он развязно и непочтительно болтал с хогвартскими призраками. Гарри делал вид, что внимательно слушает речи, поправляя воротничок ее форменной мантии. На самом деле, это был предлог, чтобы тайком пощупать непослушные кудряшки на затылке девочки. Огромные двери распахнулись перед новичками. Большой зал завораживал своими размерами и потолком, точной копией ночного неба. Первокурсников построили перед учительским столом. Точно по центру строя была установлена табуретка с большой шляпой, безумно похожей на ту, что по праздникам надевала старая Прю. Песню шляпы все слушали в благоговейном молчании. Поэтому, едва стихла последняя дребезжащая рулада, многие услышали шепот одного из новичков. «Да, я думал, это у меня слуха и голоса нет. Ай, Гермиона, чего щиплешься, как матушка-гусыня? Я правду говорю». «Ладно, ладно, уже молчу». Профессор МакГонагаллу пронзила дерзкого взглядом, что острее шотландского палаша. Поттер Скеллингтон наивно захлопал ресничками. Шляпа забулькала и захихикала. Заместитель директора не хотел разрушать то, что еще оставалось от торжественности момента, и, развернув свиток, начала называть имена новичков. Гарри не следил за распределением, слишком много интересного было вокруг. Он вертел головой, рассматривая зал и сквозь очки, и поверх. Голова кружилась, сколько здесь маги. Заметил лишь, что Грейнджер, Гермиона распределилась на Гриффиндор, а Малфой, Драко попал на Слизерин, даже не успев присесть на табуретку. И вот.